Глава 17. За ужином Катя внимательно наблюдала за отцом. Он был молчалив и задумчив, но это не казалось тревожным признаком. Катя знала, что после того, как уехала мама, у него не раз бывали отношения с женщинами. Первой была его коллега Кристина, высокая и симпатичная, с веселым нравом и конфетами наготове. Катя поначалу ухмылялась. Эта женщина никак не возьмет в толк, что она, Катя, уже взрослая, и закармливать ее конфетами — проигрышная стратегия. Но потом оказалось, что у Кристины просто-напросто диабет, а всякий, кто имеет при себе сладости, считала она, обязан делиться. Сергей Васильевич проводил с ней довольно много времени, и в его поведении появились тревожные звоночки, как это мысленно называла Катя. Верные признаки, если не влюбленности, то глубокой симпатии. Он часами смотрел в смартфон, ведя оживленную переписку, задерживался после работы, был весел или печален без особой причины, а иногда словно отключался от внешнего мира и с четверть часа смотрел прямо перед собой затуманенным взглядом. В такие периоды его ученики вместо обычных учебных текстов получали выдержки из Шекспира. Спустя несколько месяцев что-то произошло, и они с Кристиной расстались. Но потом были и другие женщины. Отец никогда не обсуждал это с дочерью, но Катя считала так. Если все было более или менее серьезно, отец приводил женщину домой на обед или ужин, предупреждая, что зайдет подруга. Если нет, отношения развивались за пределами квартиры и на порядочном расстоянии от Кати. Пару раз она случайно видела отца на улице с миниатюрной шатенкой, а потом ее тетя, мамина сестра, злорадно сообщила, что он гулял в парке с какой-то рыжей. Но, возможно, это была просто коллега или подруга. Так или иначе, Катя относилась ко всему достаточно спокойно. Когда отец пригласил на обед женщину, которая ей совсем не понравилась, эта Лариса была такой приторной, что от любой ее фразы выворачивала наизнанку. Она расстроилась, но и только. Однако теперь ей было по-настоящему тревожно. Елена не походила на других. Что, если он поддастся ей, пригласит в Москву? «Мы завтра будем давать тест?» — спросила она, чтобы убедиться. Мысли отца далеки от работы. «Тест? Нет, тест попозже». Он запнулся, прежде чем ответить. Значит, действительно думал о чем-то другом. Разобравшись с грязной посудой, они разошлись по комнатам. Катя немного почитала книжку, потом все таки решила прогуляться до вышки, где собирали Сергис и другие ребята. Она не могла сказать, что ей очень этого хотелось, но вариться в собственных опасениях из-за Елены было куда хуже. Да и не прийти после повторного приглашения было бы совсем невежливо, а портить отношения с местными, к тому же, можно сказать, своими учениками, было совсем нехорошо. Сгущались сумерки. Деревенская улица была пустынна, только бегала одинокая собака, та самая, которую они видели в день приезда. Большинство окон были темными, а пейзаж в целом безрадостным и мрачным. Катя очень надеялась, что короткая прогулка обойдется без рева с другой стороны реки. Голоса она услышала еще на подходе к вышке. Сразу стало спокойнее. Нестройный галдеж напоминал о мирных посиделках ее одноклассников. Она сама редко принимала в них участие, предпочитая либо одиночество, либо на худой конец чашку кофе с соседкой по парте. Вышка находилась совсем рядом с домом, поэтому увидеть, кто сидит рядом, можно было, лишь завернув за угол. Катя так и сделала, и оказалась в небольшом закутке. На старом бревне рассели Сергис, Арлхан, Лена, Аяна и еще трое знакомых ребят. Коля, которому никак не давались неправильные глаголы, Ксюша и Вера. Коля играл в игру на телефоне, а остальные следили за его успехами и время от времени отпускали комментарии. «О, Катя пришла!» — первым заметил Арлхан. «Привет!» «Мы думали, не придешь», — сказала Лена и подвинулась. «Садись». Катя присела между ней и Верой. Та посмотрела с любопытством. Ксюша дружелюбно улыбнулась. А Яна демонстративно сделала вид, что ее не интересует ничего, кроме Колиной игры. «Ну, как тебе тут у нас?» — спросил Иргиз. «В деревне». «Как-как?» — ехидно отозвалась Аяна. «Сколько смертной ванной нет? Застрелиться можно!» Коля фыркнул, не отрывая взгляда от экрана. Остальные заулыбались. Только Лена нахмурилась и ткнула Аяну в бок. Катя вспыхнула. Одно дело сообщать всем о поездке к оленям, и совсем другое — подобную вещь. Получается, Салаат тоже знал? Катя чуть не сгорела от стыда и преисполнилась ненависти к Елене. В конце концов, только она могла об этом рассказать. К счастью, Кате удалось удержать себя в руках. На лице у нее не дрогнул ни один мускул. «Ну да, ванная бы не помешала. А на скуку я никогда не жаловалась. У вас куда ни ступи, везде какой-нибудь триллер. Не заскучаешь». «Чего-чего?» — переспросил Рылхан. «Какой еще киллер?» «Триллер», — сказала Аяна. «Перевожу для особо одаренных. Жуть!» «Что-то в этом есть, да», — согласился Иргиз. «Но ты, Катя, не особо слушай. Тут телек мало каналов показывает, делать особо нечего. Вот и выдумывают». «Всех опасностей тут, если дядя Федя водку достанет», — сказала Вера. «Ему иногда привозят, и он начинает бушевать». «И люди в тайге пропадают», — добавила Катя. «Ну так а нечего по тайге шляться», — проворчала Аяна. «Там медведи ходят, волки. Еще и глушь такая, что в трех соснах заблудиться можно. Ясное дело, пропадают». «Это она по своему опыту рассказывает», — мстительно вставил Рылхан. «Блуждала тут как-то, все деревни искали». Аяна замахнулась на него. Катя посмотрела на нее с любопытством, но девушка так сверкнула глазами, что она сразу поняла. Спрашивать бесполезно, ничего не расскажет. «Расскажи лучше, как у вас там?» — спросила Лена. «Твоя школа похожа на нашу?» «Не особо. Ну, то есть школа как школа, но у нас по 30 человек в классе. И школьная форма есть». Катя еще сейчас отвечала на вопросы о школе и о Москве, и постепенно даже Аяна как будто смягчилась. Все-таки людей из мира, как она выразилась, в деревню приезжало очень мало. И если кто-то сумел выехать, то обратно уже не возвращался. Одна Елена гоняла туда-сюда. Услышав это, Катя призадумалась. А откуда, собственно, у Елены деньги на такие поездки? Вряд ли все оплачивало государство. Сложно придумать причину, по которой так уж необходимо ехать в Москву, чтобы найти подходящего учителя. Конечно, была вероятность, что цели у нее другие. Или что у Елены есть родственники в столице. Но почему-то казалось, что это не так. Спрашивать Катя не рискнула. Ситуация со злосчастной ванной многому ее научила. Скажешь слово, завтра же его передадут Елене, а то и вовсе сегодня. Поговорив с ребятами еще немного, Катя сослалась на усталость и собралась домой. Отошла от бревна на каких-то 15 шагов, в потемках наткнулась на забор и вспомнила видео с отцовского ноутбука. Съемку наверняка вели отсюда. Если бы Катя не знала, что рядом тайга, то ничего бы и не заметила. Настолько деревья сливались с темнотой. Она постояла с минуту, силясь их разглядеть. Вдруг вдалеке мелькнул свет. Небольшой шар высветил паучьи лапы черных ветвей и тут же исчез. Катя постояла еще немного, но больше ничего не увидела.